Джаян сглотнула. Ветер закружился у ее ног маленьким нервным торнадо. «Только без паники. Думаешь, это он?» Она приподняла брови. Я не отреагировала, только ускорила шаг. «Ладно, догоним остальных и телепортируемся». «А, Найта, Эстиль, Элен, оставила тебе амулет?» «Да, в рюкзаке, боковой карман». Джаян молча подхватила меня под руку. Рюкзак сразу стал легче, попав под действие колдовства Валькирии. Я благодарно кивнула, но руку отняла. Меня охватила дрожь. Девчонки ждали нас на поляне у ручья. Анни выглядела встревоженной. Наверное, Дар предупредил ее о неприятностях. Феникс с Этной собирали ромашки и спорили, где расстелить скатерть. «Плакал наш пикничок», — отрешенно подумала я. А место было очень красивое. Чаян торопливо эмоционально объясняла расклад, пока я искала амулет, золотистый камешек угловатой формы. Потом мы встали в круг и взялись за руки, рефлекс, усвоенный с детства. Прикосновение облегчает взаимодействие. Все просто. Колдовство вообще простая штука. Я никогда не любила телепортацию. Чувство во время переноса такое, будто рассыпаешься песком. Гораздо больше мне нравились порталы. Чревоточенные пространства. Но они требовали ритуалов, солидных энергетических затрат и больших материальных носителей. И потому в быту часто использовались такие простые камешки-телепорты, которые делались заранее и настраивались на одно место и включались одним прикосновением дара. Но на сей раз, вместо того, чтобы активировать амулет, импульс разорвал его на кусочки. Как? Феникс ошалело уставилась на каменную кружку. Этна невнятно выругалась и со остервенением топнула ногой, не разжимая, впрочем, ладони. Я обвела невидящим от дурноты взглядом окрестности. Меня бросило в пот. На другом берегу ручья, у самой кромки леса, появился высокий темноволосый парень. Кожа его была белой, как мел. Он махнул рукой, словно в издевательском приветствии. Страх, какого я еще никогда не испытывала, сжал горло. 4 трупа. Гастролер. И еще 5? Нет, билась в висках пульсом. Не позволю. Так нельзя. Это неправильно. Во мне что-то словно перемкнуло. Я балансировала на грани погружения в память матерей, но, конечно, этого не могло быть, ведь инициация мне еще только предстояла. Глаза Айни полыхнули волчьей желтизной, и я вдруг осознала, что должна делать. Выход оказался до жути простым. Стараясь не обращать внимания на парня, который уже не шел, а бежал к нам, я встала в середину, поменяла местами Айни и Джаян. «Сюда, быстро! Огонь и воду нельзя вместе! Феникс, возьмитесь за руки!» «Ты знаешь, что делаешь?» – почти испуганно спросила Этна. Впервые я видела ее, такой, почти неуверенной. Земля, кажется, дышала под ногами, как живое существо. Нет. Мир заволокла странная пелена. Предметы быстро теряли очертания, превращаясь в путаницу из разноцветных нитей, сквозь которые едва просвечивала привычная реальность. Ауры подруг вдруг вспыхнули, рассыпая блики, как драгоценные камни в ярком свете. Я на мгновение даже огорчилась. Так блекло я выглядела на фоне Феникс, сияющий, как маленькое солнце. Мы 4 словно впитывали ее свет и начинали гореть ярче. Ощущение опасности накатывало почти материальными волнами. В неясной фигуре Шака и Ар присоединились другие. Клан? Подмога? Неважно. Мои пальцы силой дернули сплетение нитей, создавая новый узор, искусственно совершенный. От Феникс вдохнул раскаленным ветром. Айни до боли вцепилась в ладони Этны. Земля покачнулась, и тут я упала на ковер. Тот самый в маминой комнате. О, боги, дома, в безопасности. Как ты себя чувствуешь? Феникс робко дотронулась до моего плеча. Это еле заметное прикосновение обожгло, как капля свечного воска голую кожу. Странно, мне кажется, Я судорожно вцепилась в спутавшиеся волосы. Дурнота накатывала волнами. Мне кажется, я сама себя инициировала, а контуру замкнула на вас, по кругу. И если мы до сих пор живы, то... Вы природная звезда, четыре стихии и точка фокуса. Голос был знаком, но я даже головы не повернула. Мне было плохо. Звуки долетали, как сквозь стекло. Треск грозового разряда, вспышка, еще одна, порыв ветра, снова вспышка. Эй, спокойнее, девочки, я не сделаю ничего плохого. А мне пофигу, катись отсюда, ублюдок, кажется, Эдна злющая. И как вы сюда попали? В безупречно вежливом голосе пророчицы нет, да и проскальзывали едкие нотки. Зацепил телепортационный контур. Ну, только без глупостей. Девочки, при всем уважении, все, что вы можете сделать, это повредить мою рубашку. На Шакай и Ар не действуют чисто энергетические удары. Вот я же говорил, пустите. Желудок рванулся к горлу. Ох, хорошо, что я сегодня так и не поела. Мир завертелся. Кто-то ойкнул, на кого-то шикнули, кому-то отдавили ногу, судя по звуку, каблуком. И все стихло. Малыш, все в порядке. Прохладные пальцы пробежались по коже, на мгновение задержавшись на слабо пульсирующие жилки на шее. Заботливые руки укутали меня в мягкую ткань. Подняли наверх. Голову закружил странный аромат. То ли травы, разогретой солнцем, то ли прохладного ночного ветра. С ней все будет хорошо. Это следствие слишком ранней инициации. Какой умный! Хотелось язвить я, но почему-то вместо этого прижалась щекой к его плечу. Теплый, надежный и несущий опасности. Мои инстинкты сошли с ума, наверное. А зрение, кажется, отказало. Значит, если вспомнить уроки Дэриэла, следующим будет звук, а потом наступит обморок. Хорошо, если не кома. Она приняла на себя ваши перегрузки, перевела напряжение между диаметральными стихиями в контролируемый резонанс и направила образовавшуюся энергию на телепортацию. Обычная работа фокуса. Это просто шок. У него были такие сильные руки. Наверное, эти руки могли убивать. Могли убить и меня. Но этот запах и тепло... Бездна, как хорошо. Куда вы? Подождите и отпустите Найту. Чего ты боишься, пророчица? Неужели ты не знаешь, чем все закончится? О, Айни! Я должен выступить на совете королев. Она будет моим свидетелем и попутчицей. Милый ребенок, я верну ее в целости и сохранности к мамочке, когда все закончится. «Не переживайте, ведьмочки!» Он рассмеялся. Звук его смеха закружил меня, унося по волнам беспамятства. «Отпусти ее, ты, придурок!» Вспышка. Кажется, Феникс все-таки освоила плетение огненной волны. Мою кожу опалило нестерпимым жаром. Я закричала, и вдруг стало темно.